Первая дорожка третьей кассеты. «Не надо устраивать из школы лесотехнический институт», — мрачно сказал Женька. «Но в век научно-технической революции нас должны учить хотя бы зачаткам экономических знаний. Я сальдо от бульдо отличить не могу, а мне бы надо уметь пользоваться простейшей электронно-счетной машиной, ведь вот какая петрушка получается. Аркадий Заварзин и 8 классов не окончил. Треть жизни провел в тюрьме, а лучше меня разбирается в экономике лесозаготовок. Это ли не парадокс? Это ли не безобразие? Черт возьми! Евгений, перестань чертыхаться!» Наконец рассердилась Лидия Анисимовна. «Извольте, чай остынет». «Прошу простить меня, Лидия Анисимовна», — забормотал Женька. «Уж очень важный вопрос. Ой, какой вкусный чай. Вот спасибочки, Лидия Анисимовна». Несколько крупных глотков выпив чашку очень горячего чая, Женька снова вскочил с места, побежал из угла в угол комнаты, вернувшись к столу обеими руками, оперся на разноцветные салфетки. «Аркадий Заварзин в 10 раз лучше меня разбирается в экономике заготовок!» Опять нервно заговорил он. «А это вам не фунт изюма? Так как Заварзин заодно с Гасиловым, а я ни черта пока не могу понять в махинациях мастера, хотя превосходно знаю, что он тунеядец, а может быть и жулик». Никитин Алексеевич сидел неподвижно и думал о том, что жизнь иногда выкидывает странные штуки. Только вчера жена читала ему газетную статью, в которой автор серьезно и с тревогой рассматривал полезные и вредные стороны массовой культуры, поток информации. А вот сегодня к нему домой врывается Женька Столетов и говорит о том же самом. «Ты все преувеличиваешь, Евгений», — неторопливо сказал Викентий Алексеевич. «У массовой культуры есть, конечно, свои серьезные недостатки, но не меньше достоинств. Тебе только кажется, что ты отвык самостоятельно мыслить. Дело в том, Женя, что сейчас ты мыслишь так широко и глубоко, что теряешь ощущение самостоятельности мышления. А что касается трактора и школы...» Викентий Алексеевич вздохнул, положил обе руки на стол. Он просидел в неподвижности довольно долго, потом сказал: «Насчет школы и трактора ты прав, Женя. Мы выпускаем из стен школы людей, совершенно беспомощных в практическом отношении. Да, они действительно умеют пользоваться логарифмической линейкой, но многие из них не знают, почем килограмм хлеба. А ну, быстренько отвечай, Евгений, сколько стоит килограмм орловского хлеба?» Женька громко и радостно захохотал. «Не знаю!» — закричал он на весь дом. «Вот уже 10 лет, как он меня не посылает за хлебом! Не знаю!» — повторил он восторженно и замахал руками. «Вы попали в точку, Викентий Алексеевич! Я не знаю, почем килограмм орловского хлеба!» Прохохотавшись, Женька дисциплинированно выложил обе руки на колени. Он знал, что это движение Викентий Алексеевич уловит, и действительно слепой завуч, понимающий, улыбнулся. «Хочешь исповедаться в грехах, Евгений?» «Хочу, Викентий Алексеевич. 3 дня назад вы меня спросили, что происходит между комсомольцами и мастером Гасиловым. Тогда я вам ничего не ответил». Тихий, отдаленный гром послышался за окнами. Это шел на север рейсовый активный самолет. Гром приблизился. Некоторое время казался похожим на рокот обыкновенного мотора. Затем опять превратился в майский ранний гром. Представлялось, как на фоне морозного, чистого и ярко-звездного неба вспыхивают предупредительные огни самолета. Когда шум самолета совсем утих, Женька смущенно с извинительной интонацией произнес: «Я сегодня вам ничего не расскажу о конфликте с Гасиловым. Дело в том, Викентий Алексеевич, что декабрьские морозы, кажется, помогли нам понять Гасилова. Думаю, попался». Самолет затих совсем. По-прежнему редко лаяли собаки, печка потрескивала горячими кирпичами. «Конфликт с мастером Гасиловым так серьезен и глубок», — еще тише прежнего произнес Женька, «что мы, комсомольцы, чувствуем такую же ответственность, какую, наверное, чувствовали все комсомольские поколения в решающие моменты жизни. А тут еще, понимаете, комиссар, нехорошо складывается у меня с парторгом. Смотрите, вы для меня партия». Женька на секунду зажмурился, потом, встряхнув головой, попросил: «Лидия Анисимовна, нельзя ли еще чашку чая? Ей-богу, еще не согрелся». Прохоров, расцепив руки, сложенные на груди, задумчиво наклонив голову, повышался по комнате. За открытыми окнами мерцало разноцветными бакенами опись. Слышался знакомый стон гитары в ельнике. Хохотали под старыми осоколями девчата. Была уже настоящая ночь, но прохлада она не принесла. Под нейлоновой рубахой задыхалось тело. И Прохоров подумал, что давно бы надо купить другие рубахи, да все никак не соберется. Женька так ничего и не рассказал о конфликте с мастером Басиловым. После грустной паузы сказал Викентий Алексеевич. Он был сложным. Иногда казалось, что Евгению под 40. Порой он выглядел шестиклассником. Прохоров вернулся на место. «Вы хотите сказать, Викентий Алексеевич, — спросил он, — что история с Гасиловым вам кажется детской игрой?» «Нет, нет и нет», — быстро ответил Викентий Алексеевич. «Игрой в этой истории было только то, что ребята скрывали от всех и вся. Формы и методы борьбы с Гасиловым, хотя права на это не имели. Да и я, коммунист, виноват. Надо было развенчать эту игру, поговорить с Голубиным, помочь им со Столетовым понять друг друга. Еще это несчастье в глубине. Капитану Прохорову было хорошо в этом доме, где разговаривали, думали, точно, на таком же языке, на котором разговаривал и думал сам Прохоров. Он отошел от окна, сел напротив Викентия Алексеевича и так посмотрел на его провалившиеся глазницы, словно ждал вопроса. «Когда вы собираетесь проводить следственный эксперимент?» — спросил Викентий Алексеевич. «Да, через 2-3 дня, ответил Прохоров, обрадовавшись тому, что в тоне вопроса не было ничего, кроме желания узнать о времени проведения экспериментов. «Дня через 2-3 дня, Викентий Алексеевич». Наступила пауза, после которой полагается прощаться с хозяевами. И Прохоров решительно поднялся. «Спасибо, Лидия Анисимовна. Признателен за вашу откровенность, Викентий Алексеевич. Мне пора бежать по своим медицинским делам. До свидания». Радин тоже поднялся. «Минуточку, Александр Матвеевич, — попросил он, — мне хочется, чтобы вы знали о той фразе, которую преподнес мне Женька уже в мае, о гражданском мужестве. Вот, комиссар, какое серьезное дело борьба с мастером Петром Петровичем». Прохоров сидел на раскладушке, 6 парней устроились в кабинете, свободно, каждый по своему вкусу. В комнате горела настольная лампа под зеленым абажуром. В окне мерцала река, разделенная лунной полосой. На тяжелом деревянном табурете сидел наверняка Борька Маслов. По морщинам на лбу видно, что прирожденный математик и отличный шахматист. Тот, что переминается с ноги на ногу и откинь Медведина, Мишка Кочнев. Это двое, это Леонид Гукасов и Марк Лобанов. Кто из них Леонид, кто Марк, понять нельзя. Оба смущенно улыбаются, образ во щеки, как новогодние поросята. Вот на подоконнике устроился Геннадий Попов. Личность явно незаурядная. Хороший лепкий покатый лоб, твердые губы в трещинах. Глаза премудрые, собачьи, как у мастера Гасилова. Загнутый вверх левые брови. Только воли и характер, что ого-го, кремень, а не вчерашний десятиклассник. Ну, а рядом с ним посиживает Андрюшка Лузгин, громадный, добрый, растерянный, считающий себя убийцей Столетова. Вот она, основная ударная сила сосновского комсомола, друзья и приятели Женьки Столетова, целые 6 голосов за то, чтобы снять с работы мастера Гасилова. Возле притолки стоял участковый инспектор Пилипенко. «Я понимаю, братцы, — задумчиво говорил Прохоров, — что трудно выставить сумбурную речь Женьки на комсомольском собрании. Но я-то, милицейская душонка, должен знать, о чем он говорил». Прохоров был веселый, свежий, хотя стрелки часов уже соединялись на 12. «Теперь модные социологические анализы. Так в чем же дело?» — продолжал Прохоров. «Кто нам помешает сделать вид, что мы занимаемся социологией? Я вас, братцы, собственно, и собрал только для того, чтобы Выяснить, отчего все голосовали против Гасилова. Другой цели у меня нету. Давайте рассказывать свободно. Брал Прохоров только в той фразе, которая сама собой возникла в разрыве двух правдивых фраз, то есть в словах «другой цели у меня нет». Цель у него была. Была радость какая, ему хотелось послушать ребят, поглядеть на них, расположив к себе, настроив на искренность и полную утрату бдительности, огорошить самым главным вопросом. Таким образом, капитан Прохоров врал в главном. Ему вовсе не требовалось сейчас знать, о чем говорил Женька на собрании. «Начнем с Попова», — сказал Прохоров. «Почему вы голосовали против Гасилова?» «Почему?» Попов думал недолго. «Гасилов — человек, живущий синекурой», — ответил он. «Вот какими словечками!» — разбрасывал скановщик из Сосновки. «Это он, Беренко Попов. Во время первой ссоры Столетова и Заварзина держал на коленях американский роман «Вся краевская рать». Второй год готовился поступить на физический факультет знаменитого Томского политехнического института. Вообще, заинтересовавшись образовательным цензом рабочих Сосновского лесопункта, Прохоров обнаружил, что из 26 трактористов 18 были со средним образованием, из 9 крановщиков 6. А среди машинистов узколейных паровозов был машинист с дипломом железнодорожного техникума. Начальник лесопункта Сухов закончил лесотехническую академию. «Я голосовал против Гасилова потому, — сказал Боря Маслов, — что Петр Петрович обскакал моего любимого Бендера. Остап Сулейман перед ним мальчишка. Благарный шут!» Он общительно улыбнулся. «Вы, наверное, не знаете, Александр Матвеевич, что Женькина речь была коллективной». «Правильно», — вмешался Андрюш Кузгин. «Я им подкинул фразу о гелиоцентрической системе». «Точно. Речь из Столетова была и синекура, и гелиоцентрическая система, и налет мальчишеского увлечения романами Ильфа Петрова». «Правда, в областном центре, как недавно подметил Прохоров, молодые интеллектуалы понемножку заменяли Ильфа и Петрова злыми цитатами из булгаковского романа «Мастера Маргарита». Тоскуя по новенькому, считали, что уже оперировать Ильфом и Петровым старомодно. Но ведь это в областном городе, не в Сосновке же, где роман Булгакова имелся в единственном библиотечном экземпляре. Прохоров откровенно любовался сидящей перед ним четверкой. Такие лица. Умные, скептические, уверенные. Каждый знает, что в конце концов поступит в институт. Получит диплом с золотым гербом, будет жить там, где Сосновку называют на родине, где о деревне вспоминают так. Надо заглянуть на Одишку, посидеть недельку в Сосновке, а то поздно будет, придется на симпозиум в Бельгию ехать. «Продолжим, однако», — сказал Прохоров. «Поехали». Он покосился на отдельного, грациозного по медвежьи Михаила Кочнева, недавно демобилизованного из армии, привезшего в деревню жену казашку. Она носила на спине длинные черные косы, похожие на витые плети, и разгуливала по Сосновке в шароварах, но по-русски говорила без акцента. «Я привык вкалывать на совесть», — сказал Михаил Кочнев. «Мне на пеньке сидеть несподручно, я классный специалист». Прохоров кивал, продолжая разглядывать Михаила Кочнева, который, как и Гукасов с Лобановым, даже внешне был переходной ступенью между трактористом Никитой Суворовым из Столетовской компании. Они уже ушли вяться пота пиджаков из полухлопчата, полушерстяной материи, но еще не пришли к элегантным черным костюмам. Переходность чувствовалась и в лицах. Нет, что интеллигентности, что у четверки. Но уже давно пройден сморщенный лоб Никиты Суворова. Уже давало себя знать второе поколение рабочих Кочневых, и ожидалось приятное. От полуинтеллигентного Кочнева и казашки со средним медицинским образованием родится узкоглазый блондин с длинными ногами или черноволосая девочка с голубыми глазищами окончит Сосновскую среднюю школу. А к 19-20 годам не станет уж цитировать ни Булгакова, ни Ильфа с Петровым, найдутся другие источники молодого скепсиса. «Что скажут на окошке?» — спросил Прохоров. «Кто у вас говорящая единица, Леонид или Марк?» Развязы улыбались. «Я разговариваю», — сказал Леонид Гукасов. «Вы проголосовали Против Гасилова потому, что ошибку уважали Столетова. И по складу речи парни были переходной ступенью между Суворовым и Столетовской четверкой. Строились уже придаточные предложения, только слово «шибко» пробилось из нарымского говора. А я вот хотел бы знать, почему вы свою борьбу с Гасиловым облекли в такую тайну? Почему не обратились за помощью в партийную организацию? Ребята приглянулись. «Понимаете, Александр Матвеевич», — замедленно начал Борис Маслов и повторил слова Гукасова. «Мы шибко уважали Столетова, а у него как-то не получалось с Голубиным. Нам всем казалось, что не верит парторг в Столетова. Не успел Голубин в нем разобраться. Вот мы и решили доказать, на что мы, комсомольцы, способны. Разоблачим Гасилова, а потом и перед партийной организацией отчитаемся». «Спасибо, братцы», — сказал Прохоров. «А ночь-то, ночь, красавица!» Стрелки часов двигал первый час ночи. Луна висела над старым Осокорем, медленно вертывался на ручку ковш большой медведицы, квартирующий рядом с полярной звездой покровительницей Сибири. Обь вся от берега до берега была залита лунностью, казалось, литой, стоящей на месте, величавым покровом веяло от нее. Хотелось всю ночь напролет сидеть на виду окна, не двигаться и ни о чем не думать. «Успеете выспаться, не сорокалевит мне», — ворчливо сказал Прохоров. «А вот расскажите-ка мне, наконец, эту кошмарную историю с лектором Реутовым. Отчего это переполошила Сосновка и Алицентр Криволобова?» Парни заулыбались, запереглядывались. Стали устраиваться получше на столе, подоконнике, на стульях, а участковый Пилипенко надменно выпячивал подбородок. «Если не трудно, расскажите вы, Борис». «Хорошо», — ответил Маслов и сделал уморительно важное лицо. За 11 месяцев до происшествия лектор товарищ Реутов всегда приезжал в Сосновку на сером мерине с клеймом на боку, состоящим из букв О и П, что означало марку общества по распространению политических и научных знаний, хотя товарищ Реутов никаких политических знаний не распространял. Реутов сам управлял лошадью, гордился этим перед теми, кто ездил с кучерами, получающими зарплату и командировочные. Сосновку товарищ Реутов на этот раз приехал в начале июня, когда наступили первые по-настоящему летние дни. Свою деятельность начал еще возле околицы, останавливая мельно и приклеивая на видных местах типографским способом отпечатанные афиши. В клубе «Лес Заготовитель» состоится лекция на тему «Мир и мироздание». Лектор товарищ Реутов. Начало 7 часов, вход свободный. После лекции кинофильм «Зеленая карета». Товарищ Реутов носил серую шляпу, споги, брюки, галифе, вельветовую куртку. Было ему лет около 45. Под самым носом у него бабочкой сидели модные усы. Цвет лица был превосходный. Фигуру он мелкоренастую, жилистую, глаза бойкие. Член общества приехал в Сосновку, разумеется, в субботу. Прибыл к зданию клуба «Лесозаготовитель». Именно в тот момент, когда, обрадовавшись первому теплому дню, вся деревенская молодежь столпилась вокруг волейбольной площадки, каталась на велосипедах, мотоциклах по просохшей дороге, гуляли по деревянному тротуару шушукающиеся девчата, мальчишки лежали на молодой травке. На отдельной скамейке спиной к клубу сидели в черных костюмах и с тросочками в руках 4 друзей под предводительством Женьки Столетова. Парни лениво подняли голову на гром приближающейся двуколки, посмотрели на товарища Реутова довольно сухо и скучно. Но помаленьку на лице Женьки Столетова прорезался некий интерес к тому, что совершал возле доски для объявлений товарищ Реутов. «Гляди, народ», — медленно сказал Женька. «Лектор товарищ Реутов приехал. Интересно. Я бы сказал, любопытно. Дело в том, что лектор Реутов славился в Сосновке очень сомнительной репутацией. Был он на редкость самовлюблен, многословен, но ни ума, ни знаний почему-то не обнаружил. Зато замечен был в делах неблаговидных. У ребят давно чесались руки сыграть с товарищем Реутовым не очень вежливую игру. Женька лениво поднялся со скамейки и Зуицкий, медленными шагами приблизившись к товарищу Реутову, замер в позе благоговейного ужаса перед типографской красно-синей афишей. Потом Женька вежливо раскланялся с лектором. «О, красотища!» — одобрительно сказал Женька. «Мы, товарищ Реутов, собираемся поступать в технические вузы, так что нам полезно послушать про Землю, Луну, Марс и разные другие планеты. Вас сам Бог послал в Сосновку, дорогой товарищ из райцентра». В ответ на это лектор благосклонно улыбнулся. «Благодарю за внимание, товарищ», — сказал он. «Ваша фамилия, кажется, Столеветов. Это вы мне на прошлой лекции задали вопрос о гармонии между литературным образом и живой жизнью». «Я?» — обрадовался Женька. «Я про гармонию спрашивал». «Ой, какой вы памятливый, да зоркий! Ребята!» — по-таежному закричал он. «Подходи сюда, торопись, увольни!» Но к товарищу Реутову обратился с уважением. «Опирается на нас. Прямо говорите, товарищ Реутов, в чем вам помочь?» «Надо помочь афише, товарищи», — мягко ответил Реутов, когда тройка приблизилась. «Печатное слово — это хорошо, но личные контакты, они сильнее, ибо действуют на эмоции. Поэтому надо сочетать силу печатного слова с эмоциональным воздействием». Он еще раз улыбнулся. «Не смогли бы мои молодые друзья обойти деревню и устно сообщить жителям о лекции «Мир и мироздание». Надеюсь также, что вы будете моими лучшими слушателями. Зададите интересные вопросы». «Придем, зададим!» Чрезвычайно обрадовался Женька. «А, деревню мы мигом бежим. Ваша славная лошадка, ищек заваленки, не успеет вернуться, как мы деревню облетим». Товарищ Реутов засмеялся. «Вы очень наблюдательны», — сказал он Столетову. «Моя лошадь действительно имеет странность. Ну, желаю вам всяческих успехов». И он пошел устраивать на стоянку Мирина, который на самом деле имел странность. Он нигде, кроме как вокруг культ учреждений, пастись не желал. Бывало, выпустит Мирина товарищ Реутов у речки или спутает на сочном лужке, а он все равно припрыгивает к деревенскому клубу. «Ваши мозги подобны к вашей капусте», — заносчиво сказал Женька, как только двуколка лектора удалилась. Он сгреб друзей за плечи, восторженно хихикая, выложил свои соображения. Парни, конечно, заржали, как перестоявшиеся жеребцы. А потом все принялись уточнять и дополнять план, который в Женькиной голове созрел в смутных эскизных приближениях. «Ура!» — наконец прокричал Генка Попов. Вместо того, чтобы держать, сломя голову на деревню, объявляя лекцию «Мира мироздания», парни лениво обогнули клуб, улеглись на свежей травке в присаднике. Тросточки они положили себе на животы и стали глядеть в небо, которое в просвете тополей казалось темным. Если очень прищуриться, можно было рассмотреть, словно из глубокого колодца, случайный блеск звезды, одинокой, по-дневному придуманной. У всех четверых было хорошее несколько философское настроение. Они долго лежали молча. Потом Женька сказал задумчиво: «Вот интересно, братцы, а ведь сам Реутов, наверное, не знает, что он круглый дурак. Себе он, видимо, кажется чрезвычайно умным, трогательно». Товарищ Реутов пришел в клуб вовремя. Когда на скамейках уже чинно сидели почти все сосновские старики и старухи, чуточку разбавленные людьми среднего возраста. Зато мальчишек и девчонок было в избытке. Ребятишки сидели на полу, муравьями облюпили деревянные колонны и даже располагались на краешке сцены, хотя в зале было много свободных мест. Ровно в 7 часов, прогнав со сцены мальчишек и девчонок, лектор Реутов забрался на фанерное сооружение. Он единым духом выпил стакан воды, подождав, пока заведующий клубом нальет второй, поставил стакан под левую руку, чтоб правый может был свободно перевертывать страницы лекции. После этого Реутов, не взглянув в бумаги, трибуны бросил в зал: «Товарищи, человечество издавна интересуется миром, в котором живет. Интерес, товарищи, человечества к миру, в котором оно живет, имеет такую же длинную историю, как сама история, товарищи, человечества». Это были единственные слова, которые Реутов помнил наизусть. За ними следовала точка, после чего он уткнулся навечно в печатный текст, и голос его сразу сделался тусклым. Женька и его приятели сидели в первом ряду, среди стариков и старух. Расписные тросточки из свежего тульника стояли между коленями, они опирались на них руками, подражая старикам. На лицах четверых было написано «наслаждение», они то и дело восхищенно кивали. Парни выслушали экскурс в историю вопроса, саму историю, благожелательно отнеслись к сложному устройству мира и мироздания, были полностью на стороне Реутова, когда он начал откровенную борьбу с сегодняшними мракобесами, пытающимися достижения ракетного века связать с божественной волей. При словах «американская ультрареакционная наука» они гневно зашикали на эту самую науку. Когда товарищ Реутов закончил, и по клубу прокатился облегченный шум надежды на скорую демонстрацию кинофильма «Зеленая карета», в двери стали ломиться люди всех возрастов. Лектор, товарищ Реутов, с помощью заведующего клубом кое-как навел порядок и спросил с интересом: «Какие будут вопросы, товарищи?» Как и было обещано, каждый из Женькиных друзей задал по одному вопросу. Первый, как зачинщик, поднялся Женька и произнес очень громко: «Скажите, товарищ лектор, а нельзя ли в домашних, деревенских, так сказать, условиях поставить опыт, доказывающий, что Земля — шар? Очень мы интересуемся этим вопросом». «Спасибо, товарищ», — ответил Реутов. «Прошу вас, товарищ завклубом, зафиксировать вопрос. А вам, молодой человек, можно ответить так». Он заскрипел сапогами за фанерной трибуной. «К большому сожалению, в условиях Сосновки подобный опыт провести трудно. Для установки маятников УКО требуется очень высокое здание с вознесенным вверх куполом. А отсутствует в деревне и море, которое позволило бы в бинокль наблюдать увеличение в размерах приближающегося корабля». «Спасибо, товарищ Реутов. По одному незначительному вопросу, например, можно ли надеяться на открытие астрономии 8-й и 9-й планет Солнечной системы?» задали и трое остальных чернокостюмных молодых человеков. Потом поднялся самый старый старик из присутствующих, собрав бороду в кулак, довольно бойко поинтересовался: «Будет ли конец мира?» «Не будет!» — решительно ответил товарищ Реутов. «Мир, как и жизнь, бесконечен!» На этом лекция «Мира мироздания» окончилась. Очень довольный вопросами и самой лекции, товарищ Реутов с большим трудом выбрался из толпы народа, собравшегося глядеть кино «Зеленая карета», и пошагал к Мерину, который, конечно, давно ощипывал мягкую траву с клубной завалинки. Огорченный товарищ Реутов взял Мерина за повод и двинулся по пустой улице. Почти вся деревня была на фильме «Зеленая карета», к одному из маленьких переулков, за тополями которого скрывалась тайная и опасно привлекательная вечерняя жизнь члена общества по распространению. Шагая рядом с Мерином, Реутов старался спрятаться за него, сгибался, вообще вел себя очень хитро и ловко. Однако лектор товарищ Реутов напрасно думал, что никто в Сосновке не знал о маленьком темном доме между полями, куда он непременно забредал после каждой лекции. В домике жила разбитная бабенка Гутя Перестукова. Замужем Гутя Перестукова никогда не была, хотя имела сына Витьку. Считая свои визиты Гути Перестуковой тайнами, Реутов глубоко ошибался, так как знал о них вся Сосновка. Реутов перевел Мерина к двуколке, поставленной в полукилометре от дома Гути Перестуковой, и по-прежнему боязливо, поминутно оглядываясь, начал пробираться к заветному дому. Он не пошел переулком, а, миновав два огородных перелаза, обогнул сады соседних домов и опять же огородом юркнул на крыльцо Гутиного дома. «Все в порядке», — сказал Женька ребятам. «Раньше 2 часов ночи не выйдет. Только не высовывайся, Деревян час заметит». Парни посмотрели добрую половину кинофильма «Зеленая карета», погуляли со своими девчонками, развели их по домам и примерно в 1 часа ночи были на условленном месте. Товарищ Реутов вышел из дома Гути Перестуковой без 15:02. 10 минут возился с повеселевшим Мерином и в начале 3-го уже ехал по длинной улице Сосновки в сторону райцентра. Пьян он был средний. Мерин с клеймом из 2 букв «П» и ушел спокойно. Дорога накатанно блестела, вожжи Реутов прочно привязал к боку тележки, так как Мерин хорошо знал дорогу, и был бы путь их усыпан лунными блестками до самой районной околицы. Если бы не случилось странное, Мерин вдруг остановился, призывно, ласково заржал. «Ты чего стал, холера?» — удивился товарищ Реутов. А клеймёный Мерин стоял потому, что упирался мордой в плетень из свежих веток тольника. «Матушки!» — воскликнул пораженный лектор и от отделения 3 раза икнул. «Куда же мы заехали, если здесь забор?» Не в силах поднять чугунную голову, он из-под лобья оглядел залитый лунностью мир и замигал огорошенно. Улица шла, как полагается, идти в улице. Прямо и ровно, по бокам стояли, как положено, дома. Вот колодезный журавель, вот торчит за плетнем крыша пожарного депо, тянется вверх острый шпиль гасиловского флигеля. «Дура!» — сердито закачал намеренно товарищ Реутов. «На тебя полагаешься, как на самого себя, а ты куда меня завез, холера? Ты ведь не в ту сторону меня везешь, скотина!» Товарищ Реутов завернул намеренно обратно. «Вот как! Надо ехать, леший, тебя забрал, безмозглую скотину. Но, давай, шагай, но!» Мерин был скотиной верный. Ему было все равно, куда везти товарища Реутова, так как общество по распространению собственной конюшни не имело. И добрый Мерин поочередно жевал то в райкомхозовских владениях, то в конюшне райотдела милиции, то в геологоразведке. Чаще же всего он ночевал в окрестных деревнях, потому и не знал родного места. Добрый конь весело прошагал по улице 200 метров, затем махнул хвостом и опять остановился. «Это что еще за фокусы, пропастина?» Совсем грубо закричал товарищ Реутов. «Ты чего опять стал?» На этих словах он прикусил язык. Перед мордой коня снова торчал плетень из свежих ивовых прутьев. Это было так поразительно. Товарищ Реутов 3 минуты сидел немо и вяло, потом так вздохнул, как вздыхал Мерин, когда его расседлывали. После всего этого Реутов решительно выбрался из двуколки, описывая зигзаги, подошел к плетню, потрогал его пальцами и шептом спросил: «Это почему здесь?» На дальнейшее Реутову не хватило. Неведомая сила бросила его на плетень, он прижался к нему так страстно, словно обнимался с сырыми прутьями. Так прошло 5 минут. Затем та же неведомая сила отбросила Реутова от плетня к двуколке на мягкую дерматиновую обитость. «Опять же неправильно поехали, охламон ты эткий!» Вдруг трезво сказал Реутов. «А ну, давай назад!» Реутов снова развернул лошадь, поехал обратно, и через 200 метров, естественно, уперся в плетень. На этот раз товарищ Реутов совершенно ничего не сказал, а только крепко зажмурился и стал отчаянно вертеть головой, точно сбрасывал с затылка пчелу. Мотал он головой с 30 минут, открыл осторожно правый глаз, посмотрел им на плетень. «Иррациональная картина!» — пробормотал Реутов себе под нос и тоненько засмеялся. «Гутя, а Гутя, я, кажется, заснул нечаянно». В тишине ночной улицы голос далеко разнесся среди сонных темных домов. Тоненький смех прорещал в глухом переулке и вернулся к товарищу Реутову басовитым демоническим хохотом, в ответ на который он еще раз тоненько засмеялся и стал клониться на бок, укладывался баиньки на ласковый дерматиновой внутренность двуколки. Он, видимо, уже спал, когда из лунной полосы, что пересекла улицу, послышался гипнотизирующий, глухой по ночному голос Жени Пистолетова. Я же говорил, что можно доказать в домашних условиях круглой земли. В ответ на это товарищ Реутов сонно похлопал губами, протяжно улыбнулся, сладко зевнул. Он уронил голову на дерматин и уснул здоровым сном коренастого жилистого человека. Ко всему привычный Мерин еще несколько раз мотнул головой, понурился и тоже сладко уснул, прижавшись мягкими губами к свежим тальниковым прутьям, пахнущим весной, заливными лугами, молодыми кобылами и ветром. Минут через пять из глухого переулка вышли четверо друзей, подобравшись на цыпочках к двуколке, заговорили полными голосами, так как поняли, что товарищи Реутова теперь пушками не добудешься. Такой это был здоровый и крепкий человек. «Может быть, уберем плетень и пужнем Мерина?» — спросил друзей Женька Столетов. «Жалко мне, чего-то стало Реутова». «Слабак!» — съязвил Генка Попов. «Сентиментальный слюнтяй. Впрочем, ставлю на голосование. Кто за Женькино предложение?» «Все против. Решено. Оставим товарища Реутова в лапах Рока. Если Мерин сам пойдет, пусть себе шагает». Они бесшумно и ловко сняли с дороги два новых ивовых плетня, что не осталось улик, сбросили их в черную обскую воду и, проследив за тем, как плетни отправляются в длинный путь к ледовитому океану, вернулись на улицу. Мерин по-прежнему безмятежно спал, Реутов храпел так, что шевелились усики и щетки, луна висела прямо над его головой, а на широком плесе Оби двигался весь в огнях пассажирский пароход, и даже без подзорной трубы можно было заметить, что из-за отдаленности судно кажется укороченным. «Спать, братцы, скорее спать!» Ребята торопливо разошлись по домам. А утром Сосновка увидел забавную картину. Стоит посредине пустой улицы двуколка, в ней мирно похрапывает товарищ Реутов, клейменный Мерин спит тоже и шевелит губами, и точно щиплет свежую траву. Закончив рассказывать, Борис Маслов вынул из кармана пачку БТ, прикурил от сигареты Геннадия Попова, пуская задумчивые клубы дыма, насмешливо сказал: «Ну и началась история с географией. Товарищу Реутову молчать бы в тряпочку, а он такой дурак, накатал на нас жалобы во все инстанции. Естественно, заварилась каша. Генк чуть из секретарей не полетел раньше времени. И товарищ Пилипенко нас называл. А как же?» Тотчас же отозвался участковый инспектор и сделал шаг вперед, как делал всегда, когда начинал говорить. «Вот вы переградили улицу, а если бы автомашина специального назначения, к примеру, пожарная машина или наша милицейская, вдруг пожар или происшествие...» Он сделал шаг назад, снова спрятал в темноту плакатное героическое лицо. В кабинете было ни тихо, ни шумно, ни весело, ни печально. Сидели в нем дружные парни, глядел на них капитан уголовного розыска. Стоял светчиком молодой участковый инспектор. И было такое чувство, что все они думают об одном. Что происходило на лесосеке 22 мая, безнадежно спросил капитан Прохоров. Какая необычность вернула Заварзина на эстакаду? Почему он вернулся именно 22 мая? Ведь Женька каждый день ставил трактор дыбом. Чем необычен день 22 мая? Прохорову показалось, что в комнате сделалось душно, потемнело. Борис Маслов, Геннадий Попов, Андрей Лузгин одинаковыми движениями опустили голову. Гукасов и Лобанов замерли на подоконнике со сцепленными руками, поддерживая друг друга, чтобы не выпасть из окна. Тишина была глухой, смятой, как утренняя постель. Над Обью холодно посверкивала большая звезда, видимо, планета. Лучи кололи зрачки. «Этого мы вам не скажем, Александр Матвеевич», проговорил Геннадий Попов, бесшумно слезая со стола. «Мы сами поклялись довести дело до конца. Мы сами должны это сделать». «С спустились с подоконника Леонид Гукасов и Марк Лобанов. Стоял уже на ногах Борис Маслов. Просторно сидел на стуле Андрюшка Узгин. «Вы не обижайтесь на нас, Александр Матвеевич», — сказал он. «Есть такие вещи, которые мы должны сделать сами. Мы после смерти Женьки не собираемся больше вместе», — сказал Генка Попов. «Мы друг на друга смотреть боимся, когда оказываемся втроем. Вы нас сегодня впервые собрали, но мы добьемся, что Гасилова снимут с работы». Прохоров обнаружил, что сидеть на раскладушке не так уж удобно, как представлялось раньше. Во-первых, низко, ноги затекают. Во-вторых, побаливает спина. В-третьих, лица парней видны снизу, что и сказала картину. Гримаса неудовольствия могла быть принята за улыбку. Прохоров встал, нашел глазами свободный подоконник, тот, который выходил на огороды, и сел на него. «Сами, сами», — недовольно пробурчал капитан уголовного розыска. «Все они хотят сделать сами». Лузгин бросил взгляд на Маслова. Попов угрюмо посмотрел на Лузгина, потом все трое уставились на остальных присутствующих. «Мы пойдем, Александр Матвеевич», — угрюмо сказал Андрей Лузгин. «Завтра рабочий день. До свидания, Александр Матвеевич». Прохоров продолжал сидеть, упираться затылком в наличник, видеть боковым зрением крутую излучину лунной оби, чувствовать запах умытой дождем земли. Он так и не пошевелился, только негромко сказал «до свидания, ребята», когда парни тихо по одному начали выходить из кабинета. Последним ушел участковый Пилипенко. Его металлические сапоги по крыльцу простучали бережно. Капитан уголовного розыска Прохоров еще минут 10 сидел на раскладушке, затем поднялся, медленный, но точный в движениях, как лунатик. Наискосок пересек кабинет, остановившись возле стола, наклонил гудящую от усталости и тоски голову. Одиночество становилось непереносимым, как зубная боль, и он болезненно сморщился, прикусил нижнюю губу. «У меня сегодня был трудный день», — думал он устало. «Утренний телефонный разговор с областным начальством, звонки в районные организации. Анна Лукьянёна, Аркадий Заварзин, лектор Реутов — всего этого было так много, что могло бы хватить нормальному человеку на месяц. А Прохоров прожил все это за день, за коротенькие 17 часов. И это было много для Прохорова, с его узковатыми плечами, длинной шеей, с тонкими руками и мешковато сидящим костюмом. «Вредное производство», — размышлял он с иронией. Прохоров глядел на телефон и думал, что Вера домой приходит поздно, иногда во втором часу, усталая, раздавленная, со следами краски на лице. Она долго лежит в горячей ванне, потом пьет чай, сосет дешевенькие леденцы и читает «Трех мушкетеров». Ложится она часа в 3 ночи. А сейчас Вера еще не успела залезть в ванну, еще сидит на маленьком диванчике. Руки упали, волосы растрепаны. Если ей сейчас позвонить, она сразу поймет, что звонок от Прохорова. Побледнеет слегка, возьмет трубку мягкой рукой. Во 2 часу ночи районная телефонистка соединит с областным городом немедленно. Он через минуту услышит Верин голос, ее дыхание в трубке, она и «поздравствуй, Вера» поймет, как он одинок, как трудно нести на плечах дела родного уголовного розыска, как он боится идти к родителям Евгения Столетова. Он решился, наконец, осторожно поднял трубку, прислонил холодный эбонит к теплому уху, послушал в южное гудение. «Первое!» — свежим голосом сказала телефонистка. «Слушаю, слушаю!» Прохоров неторопливо назвал свой сосновский номер, сообщил счет райотдела милиции на телефонной станции, монотонным голосом с остановками назвал цифры 2, 43, 78. «Соединяю», — тут же сказала телефонистка. В трубке завывало, радиоголос звенел позывными радиостанции «Маяк», 2 часа ночи. Потом послышались гудки городской автоматической станции. Он насчитал 6 длинных гудков. пока, вывалившись из тартарары небытия, раздался сдавленный голос Веры. «Это ты, Прохоров? Прохоров, это ты?» «Здравствуй, Вера!» — сказал он с улыбкой. «Ты сидишь на диване?» «Ты ошибся!» — ответила она. «Я уж собираюсь принимать ванну, я отсидела уже на диване». Он привык к тому, что Вера обычным предложением предпочитала короткие. «Я ошибся к тому, — сказал Прохоров, — что думал половину второго, а сейчас оказывается ровно два секундами, — добавил он, подумав. Поэтому я и ошибся, Вера». Он представил ее в легком, коротком халате, с прямыми, как бы безвольными волосами, с опущенными чулками, которые она от усталости не могла снять до конца, с запавшими, всегда немного настороженными глазами. Она имела привычку, разговаривая по телефону, одно плечо держать низко и опущенным, и ему отчего-то нравилось это. «Ты очень устала, Вера?» — спросил Прохоров в трубку. «Я высчитал, что сегодня у тебя был трудный день. Премьера?» «Ты любишь меня, Прохоров?» — тихо отзвалась женщина. «Отвечай немедленно, Прохоров». «Я тебя люблю», — ответил он не сразу. Трубку замолчала. Он видел, как Вера еще ниже опускает левое плечо, одергивает полы халата, чтобы прикрыть колени. На телефонной трубке лежат ее прямые волосы. Перед Верой маленький туалетный стол, на нем дорогой букет алых роз. Это подарок седого поджарого полковника из артиллерийского училища. Прохоров несколько раз встречался с полковником. Разглядывая пергамент на его лицо, понимал, что он любит Веру. «У меня здесь черт знает что делается», — сказал Прохоров весело. «Я сегодня получил такой щелчок по курносому носу, что ты померла от зависти». Вера теперь в трубку дышала спокойно. «Это значит, что ты приедешь не скоро, Прохоров», — сказала она. «Так это надо понимать. А Борисов серчает. После премьеры пришел ко мне в уборную и спросил, как без Прохорова». Полковник Борисов был именно тем человеком, который познакомил Прохорова с Верой, своей двоюродной сестрой. Очень хотелось, чтобы Прохоров наконец женился на ней. На правах человека, составившего их знакомство, и родственника, Борисов позволял себе вмешиваться в их отношения и наверняка говорил Вере, «Как ты, роскошная женщина, красавица, допускаешь, чтобы капиташка шлялся бог знает где, сидел бы в какой-то сосновке со своей дурацкой философией». «Неделю мне еще, пожалуй, надо», — признался Прохоров неуверенным голосом. «Это зависит от того, надолго ли. Как прошла премьера?» «Обычно. Борисов сказал, что ты за сосновку можешь досрочно получить майора». Прохоров захохотал. «Ну, Борисевич», — сказал он, — «ну, Борисевич, и погонами привлекает, и квартиркой». Спохватившись, Прохоров густо покраснел, чертыхнувшись, услышал, как Вера тяжело дышит в трубку. «Он и мне про квартиру говорил», — сообщила она. «Теперь Прохорову надо было бы сказать хорошо. Я подстегну сосновское дело. Скоренько приеду в город, чтобы не опоздать к дележу пирога. Мы с тобой, Вера, поселимся в новой двухкомнатной квартире на проспекте Кирова. Ты бы сбегала в ЗАГС, подала бы заявление, чтобы нас немедленно расписали для права приобретения двухкомнатной квартиры. Я... кажется, веду самое сложное дело в моей жизни, Вера», — сказал Прохоров. «Я бы охотно не философствовал, если бы мог не философствовать». Он живо представил, как Вера перегибается через валик дивана, берет с стола пачку сигарет столичной, вытащив сигарету, мужским движением бросает ее в рот. Вот она прикурила от маленькой газовой зажигалки. Подарок седого полковника ко дню рождения. Затянулась дымом, так что щеки запали, они у нее очень худые и бледные. «У меня ванна стынет, Прохоров», — сказала Вера. «Звони еще, Прохоров, звони. Не стесняйся, капитан, пока». Он положил на рычаг нагревшуюся трубку, боком отодвинулся от аппарата, надломив ноги, медленно упал на жалобно застонавшую раскладушку, ударившись головой, здрасте вам, о стенку. В абажуре настольные лампы что-то билось, трещало, отчаивалось. Посидев немножко, Прохоров неловкими, безрукими движениями снял нейлоновую рубашку, но на брюки и сил не хватило, так и завалился на раскладушку. Прохоров уже засыпал, когда далекая, чужая, пронеслась в голове выспленная мысль. Он трус, этот капиташка Прохоров. Больше он ни о чем не думал, уснул, как исчез с земли. Он здорово устал, капитан уголовного розыска Прохоров. Глава третья. Забив еще один красный флажок, преграждающий Аркадию Заварзину последнюю свободную сторону гона, инспектор уголовного розыска капитан Прохоров вторые сутки создавал у бывшего уголовника уверенность в том, что поверил ему. Прохоров снова повстречался с трактористом Никитой Суворовым и, осторожно разговаривая с замученным мужичонкой, добился, что тот сам поверил, будто на берегу озера круглого драка была. Пусть смело глядит в глаза Заварзину, пусть при встрече с опасным трактористом не сутулится от страха. Потом капитан уголовного розыска повел себя совсем странно. Он потерял интерес к поискам доказательств одновременного пребывания на одной и той же тормозной площадке Заварзина и Столетова. Разговор с кондуктором Акимовым, могущим подтвердить это, он целиком доверил Пилипенко. Забывал спрашивать, как идут дела, сам занимался, собственно, пустяками, то посылал Пилипенко за бухгалтерскими книгами, то требовал узнать, от какого жеребца произошел Рогдай, то интересовался, где заказывает мастер Гасилов яловые головки для сапог. Фамилия Гасилова в речи Прохорова встречалась так же часто, как слово «рыба» в рыбодобывающем тресте. От него только и слышалось: «А что, Гасилов? А как Гасилов? А вы скажите, что на это ответил Гасилов?» И участковый Пилипенко это истолковывал в том смысле, что Прохоров хочет вызвать мастера в кабинет, о чем он и сказал капитану. Прохоров в ответ рассмеялся: «На веревочке? Для разговора, товарищ капитан. Не морочьте мне голову». Вот что, Пилипенко, и долго хохотал. Потом капитан Прохоров озабоченно почесал нос, походил взад-вперед по кабинету и сказал: «Аркадюшка расколется в ту самую секунду, когда я узнаю, что происходило в лесосеке 22 мая, тут же побежит болезный за блюдечком с голубой каемочкой». Еще немного подумав, Прохоров приказал участковому инспектору прогуляться по Сосновке с тем, чтобы, как он выразился, наблюдательно наблюдая за деревней, выяснить, не собирается ли, черт возьми, в конце концов, выбраться из своего добровольного значения Соня Лунина, которая через несколько дней после смерти Столетова взяла очередной двухмесячный отпуск и не выходила из дому. Двухмесячные отпуска получали все рабочие северных леспромхозов. Неплохо также было бы узнать абсолютно точно, когда вернется из города парторг Голубень. Вы понимаете, Пилипенко, абсолютно точно. Не кажется, что завтра, и не говорят, что послезавтра, а точно. Вы читаете «Тысяча одна ночь»? Изучаю, товарищ капитан. Тогда приступайте к выполнению задания, товарищ младший лейтенант. Есть. Проводив Пилипенко, капитан Прохоров посмотрел на себя в зеркало над умывальником, зачем-то потрогал пальцем нижнюю губу и решительно вышел из кабинета. Он наискосок перешел жаркую и пыльную улицу, расставив ноги, остановился против конторы Сосновского лесопункта и прищурился.